Глава 18. На подходах к усадьбе встретил караван из 6 подвод, груженный сплошь кроватями. Так, второй этаж освободили, следующей ходкой все вывезут. В воротах усадьбы меня остановили. Пост стражи бдит. «Кто? Куда? Зачем?» «Секретарь второго ранга Прот. К секретарю второго ранга Шидеру. По служебной надобности». Без лишних реверансов и заигрываний пробормотал и сразу пошел на проход, не дожидаясь разрешения от стражников. Они не препятствуют такому важному человеку осуществлять служебные обязанности. Хотя моя гильдейская куртка вызвала недоуменные взгляды. Чувствую, как преступника тянет на место преступления, посмотреть, не оставил ли чего ценного в попыхах и в потьмах. Что еще мог утащить? Кровати таскают и стражники, и просто работяги. Шидер стоит перед входом и сортирует, куда и что ставить. Не торопится с обыском, хочет полностью дом очистить, а свои склады хорошей мебелью забить. Я бы тоже так поступил на его месте. Постоял немного сзади, пока секретарь сам не обернулся. Увидев меня, обрадовался по-настоящему. Это мне мое чутье подсказало. Обнялись по-приятельски, как спасшиеся вместе. Тем более, такое дело помог ему раскрутить. Теперь секретарь в шоколаде и в перспективах серьезных на будущее. И городские власти довольны. Спрятана оказалась крупнейшей партией контрабанды, пожалуй, на все будущие времена. Серьезно принесет бюджет Астера и позволит избавиться от нелояльных жителей, конфисковать все их ценности и обратить в пользу города. Повод стопроцентно законный и необсуждаемый. Недовольство поведением таких гостей давно уже накопилось. Теперь же, после безрассудного нападения на работников мытни, решено начисто зачистить это гнездо разврата полностью и впредь вообще в город не допускать. Даже приплывшим откуда-то в гавани не разрешат выйти на берег, пусть на кораблях сидят. Но этих рыжих через полный обыск и изъятие всего имущества, за погибших стражника и мытаря такой урок наложен. Да и зачем им имущество, движимое и недвижимое на каторге? Понятно, богатых и слабых ограбят не один раз, пока все не отнимут. Этими новостями Шидер сразу поделился со мной, как только я заикнулся, что побаиваюсь мести за свое заявление. Хорошая новость, звучит очень успокаивающе. Теперь бы про остальное узнать, но разговор не получился. Шидера с третьего этажа крикнули, что все вынесено, и он устремился в дом с парой помощников. Ну и я за ними. Как же без меня в таком важном деле? Подхватил факел и пошел помогать проводить обыск в уже ограбленном мной доме. Кто такого красавца заподозрит? Ведь помогаю изо всех сил, тружусь, аки пчелка. Обыск начали с верхних этажей и комнаты старшего. Пара молодых мытарей простукивают пол и стены. Шидер пытался взглядом найти какое-либо несоответствие в самой комнате. Через 10 минут все поняли, что стены и пол без секретов, высокий под 3 метра потолок никого не заинтересовал. Я стою в дверях около тайника, но его за открытой дверью не видно совсем. Хотелось посмотреть, как там себя свечной воск проявит при дневном свете, но я, конечно, не стал привлекать внимание. Сыскари стремительно вышли в другую комнату и там занялись тем же самым. Я также свечу факелом в темных местах. Вскоре мы прошлись по всему этажу, и встал вопрос, что делать с чердаком. Туда послали двоих мытарей и меня для помощи в темном месте. Интересно посмотреть, что я упустил на чердаке. Там тоже ничего не нашли, в стропилах и глиняной кровле не искали даже. Просто просмотрели пол и всякую рухлядь, закинутую туда за ненадобностью. Место оказалось очень пыльное, и мы спустились, довольно сильно присыпанные ею. Поэтому пошли на улицу вытрясать верхнюю одежду и волосы. Потом второй этаж, там ничего тоже. Столовая и кухня также без сюрпризов. Удивило меня, что коридорчики и стены лестниц не простукивали совсем. Просто не обращали внимания, зато в кухне перевернули весь уголь. Нашли еще один нож, точно такой же, как и мой. Вниз я уже не пошел, как человек, удовлетворивший свое любопытство. Сказал, что зайду к Шидеру в кабинет потом, отдал факел и с чистой совестью направился в ратушу. Знакомые гвардейцы на входе спросили, чего это я поменял свою приличную для чиновника пару снова на гильдейские вещи. Постоял с ними, любуясь солнечным прекрасным деньком, послушал новости и пригласил мужиков в лесу посмотреть, как буду биться с их мастерами. Сказал одну коронную фразу «Выпивка с меня». и сомневающиеся гвардейцы сразу оказались в числе моих поклонников. Нужные люди на самом деле стоят тут давно, всех в ратуше и городе знают, опять же, новости все самые свежие через них узнаю. Если что спросить, то только к ним. Телеграфа еще нет и газет тоже, все новости через знакомых. В ратуше сразу к приму в кабинет, решительно настроенный сегодня согласовать все списки снабжения. Он отбивается тем, что Бромс не дает добро на некоторые позиции. Зашел и к Бромсу. По-свойски так, без особых церемоний, чем его немного напугало. Подозрительность его точки зрения панибратства очень нежелательная для авторитета его высокого секретарского. Сказал, что требуется все согласовать и грузить обоз, пока Альс с Турином лично не приехали задавать вопросы Крому и всему совету. Мне-то ладно, что попадет. Только о втором советнике беспокоюсь, просто как об отце родном. Прожженный чинуши не очень повелся на мои речи, но пообещал ускорить процесс согласования. Хорошая все-таки работа. Зашел на 5 минут, пообщался и дальше свободен. Конечно, работая снабженцем, просить еще и плату побольше за свою деятельность — это уже стать человеком без совести. Но придется себя заставить со званием и уровнем должности определиться. Но это уже когда в гильдии увидят список того, о чем они даже не подозревают, включая самое высокое начальство. Тогда можно просить хоть луну с неба, которой здесь, кстати, нет. Так, что мне осталось сделать до обеда, когда встречаемся в лесе с Гритой? Сходить в караулку стражи насчет трофеев. Дойти до мастерской, проверить, как дела и что там с арбалетами. Предлагать еще их в ратуше рановато. Придется добиться приемлемого качества и пробивной способности, не сильно уступающей средним образцам арбалетов с использованием клееных дуг. Зайти к парням, проверить, как они со своими женщинами устраивают жизнь. Это лучше после разговора с моим новым другом из мытни, чтобы знать, о чем говорить с Драгером и Кроссом. Парни мне вчера опять жизнь спасли. Можно их умеренно премировать, хоть по-золотому выдать, но от себя лично. Не больше. А то совсем избалуются. Двинулся в караульную сторожку, как здесь официально называется помещение для стражи, ту, которая около ратуши, где все начальство и сидит. На входе дежурному офицеру представился также советником гильдии при ратуше и сразу спросил, с кем общаться по поводу трофеев, которых я со своими гильдейцами вчера накрошил в гавани. Оторопевший офицер послал меня к заместителю начальника. На того тоже произвело впечатление моя уверенность и звание секретаря, поэтому он особо и не спорил. Тем более я, как убивший 2 рыжих, лично, еще 5 со своей командой, и не собираюсь пререкаться. Просто мы с моим лучшим другом, и так получилось, с коллегой Шидером, составим доклад и подадим его лично в руки главе совета капитану Крому для поощрения отличившихся и наказание непричастных к такой славной битве, но не желающих делиться трофеями, а ведь можно договориться и не портить друг другу жизнь без крайней необходимости. Мы, люди служивые, должны понимать, что значит дружеское плечо и поддержка в бою. Завтра мы с моей командой придем к 12 часам и хотели бы увидеть все, что подняли с трупов наши храбрые стражники. Поделим по-братски, это я обещаю на полном серьезе. Не уверен, что завтра именно так и будет. Но, возможно, остановим растаскивание по рукам наших трофеев до полного выяснения. Список тоже придется предъявить нам. Наверняка он составлен, и ни одна часть, принадлежащая городу и ратуши, не пропала. Этот пункт заставил насторожиться заместителя сильнее всего. Сейчас начнется суета в сторожке. Все, что офицеры средних и начальных уровней присмотрели себе и раздали любимчикам, придется принести обратно под угрозой хороших пинков от начальства. Лучше договориться и пусть получить поменьше. Но проявить себя, как человека, блюдущего интересы города и своей команды, необходимо, и как договороспособного и держащего свое слово на будущее. Вышел из караулки, очень такой серьезно решал прямо. Но все же лучше в другой одежде такими визитами заниматься. В повседневной для ратуши. Она больше уважения вызывает у военных и чиновников. Такая дорогая, отвечающая тем нормам, которые складываются в местном бюрократическом мире. Как везде встречают по... В средневековом городе еще больше встречают по одежке. Как заметно, на меня отреагировал мой бывший наставник в делах снабжения, секретарь третьего ранга Тильс. Сразу оценил качество материала и покрой куртки и повел себя более уважительно. Быстро дела делаются, сразу к заместителю стражи попал на прием, что обычным охотникам и не светит. Драгеры помариновали сколько смогли. А потом какой-нибудь третий помощник дежурного, старший стражник, отправил нахрен гулять. Все же Астра — это вам не ганзейский город в чистом виде. Здесь власть пока не у самых богатых семейств. Складывается совсем другая структура, более бюрократически чиновная. 11 лет прошло всего с тех пор, как для выживания признали все имущество общим. Пока все так и остается. Может и получится у вырвавшихся по богатству семей подмять власть рано или поздно. Или удастся устоять управленческой верхушке, ограничить притязания купцов только торговлей, что сейчас проще сделать. Интересно будет посмотреть на все эти процессы, особенно если держать руку на пульсе. Теперь пора в мастерскую, давно там не появлялся. Интересно, насколько у парней получится улучшить арбалет рыжих. Пусть пока улучшают, потом все упростим, удешевим и поставим на поток. В сарае также пахнет стружкой, опилки лежат на полу, арбалет совсем разобранный лежит на столе, а народ в трудах. Прямо врал какой-то, скинул куртку и присоединился к парням, придется помочь, тем более 2.5 часа у меня есть. Встал на сборку передка под воды, все же люблю это дело. Как в сервисе работал, сначала дефектовка, потом разбираешь, если запчасти в наличии, или выкатываешь с подъемника одну машину, закатываешь в другую, и все повторяется. Постоянно занят, голову поднял, уже пора обедать. Отдохнул 1/2 часа после еды и снова в бой. Опять смотришь, уже пора ужинать, а там и конец рабочего дня. Жалеешь только, что совсем нет времени почитать закачанную в планшет книжку. Здесь похожая история. Крип подошел и, не отрывая меня от работы, просветил, как идут дела в мастерской. «Все хорошо». Изделия выходят из ворот сарая каждые 5-6 дней, дешевый ремонт пока не берем, нет ни места, ни свободных рук. Если бы не Трон, то он и не знает, что делали бы с заказами. У мужика настоящий талант работать руками и сыпать улучшениями конструкции подвод. Чего он столько лет пропадал в обозах, Крип искренне понять не может. Двое новичков тоже немного научились работать, старательно, еще не мастера, приходится проверять их работу. Это с опытом только приходит. Сказал ему, что зайду к Водору после мастерской, пусть готовит новое задание для кузнеца, и что Трона, раз такой необходимый человек для нас, требуется покрепче к мастерской привязать, а то конкуренты переманят. Пока премии будем выдавать каждый месяц. Потом решим, как заинтересовать посерьезнее. Трон тоже подошел, но только поздороваться, и сразу вернулся на свое место. Реально завал в мастерской, если такой любитель общения не может от работы на минуту оторваться. С ним-то мы можем и дома, на кухне или во дворе посидеть, поговорить о том о сём. Крип посетовал, что пока не до арбалетов. Дугу установили на ложе, заказали тетиву в оружейной мастерской, ждем, когда привезут с южных земель. Стальная дуга получилась слишком упругой. Руками и телом трудно натянуть обычному человеку. Да, это хорошо. Главное, чтобы давало результат не хуже, чем клеенные дуги. Но, может, немного хуже. А приспособу натягивать я придумаю, — пообещал я, вспомнив про козью ножку. На то мы договорились с хозяином. Еще час собирал подвеску под воды. Потом помахал всем работникам и быстрым шагом пошел в лесу помыться и приготовиться к обеду. Шел и думал о своем участии в мастерской Крипа. Вроде бы с такими деньгами и ожидаемой премией от города, да еще со сладкой должностью при ратуше, мне оно и не особо надо. Но я так не думаю. Мастерская — отличный инструмент для развития этого мира, внесения изменений и усовершенствований в техническую мысль всего Черноземья. Раз уж жизнь закинул меня в эти места, то буду приносить пользу всем людям страны. С современными знаниями, с такими рукастыми и головастыми мужиками в мастерской можно превратить ее в локомотив цивилизационного развития и технического прогресса. Может, и доживу до прокладки первых рельсов и увижу, как первый тепловоз потащит вагоны в сторону рудников. Сейчас это фантастика, но лет через 20, может, уже и не будет таковой. Через мастерскую можно столько проектов обкатать, столько заработать и себе, и компаньонам, и просто работникам. Например, раздать небольшой процент каждому в собственность и посмотреть, что получится с коллективным трудом. Всякое могу улучшить жизнь и условия работы в Черноземье. Приятно так идти по теплыми лучами ареала в отличный трактир на обед с очень нравящейся женщиной и думать о будущем, которое очень зависит от тебя».